Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмеле, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш. Послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли. «Ей, казаки! Дядю не убей!» Послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему. «Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу!» — сказал Лукашка. «Что стрелил?» — спросил старик. Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака, как будто вдруг светлей и видней стало. «Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя», — сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно. Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшую спину, около которой рябил терек. С корчой на спине плыл. Я его высмотрел. «Да как? Глянь-ка сюда! Во! В парках синих. Ружье никак. Видишь, что ли?» — говорил Лука. «Чего не видать?» — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. «Джиги-то убил», — сказал он, как будто с сожалением. «Сидел, так-то я гляжу, что чернеет с той стороны. Я еще там его высмотрел. Точно человек подошел и упал. Что за диво! А корча, здоровая корча, плывет! Да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под ней голова показывает. Что за чудо! Повел я, из камыша-то мне и не видно. Привстал, а он услыхал, верно, бестия. Да наотмель и выполз. Оглядывает. Врешь, думай, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. Ох, глотку завалило чем-то. Я ружье изготовил. Не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл. Да как наплыл на месяц-то! Так аж спина видна. Отцу и сыну, и святому духу. Глядь, из-за дыма, а он и барахтается. Застонало ли, почудилось мне. Ну, слава тебе, Господи, думаю, убил. А как наотмель вынесло, все наружу стало. Хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто все видать. Вишь, не шелохнется. Должно и сдох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли. «Так и поймал», — сказал старик. «Далече, брат, теперь». И он опять печально покачал головою. В это время пешие конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу. «Ведут каюх, что ли?» — крикнул Лука. «Молодец, Лука! Тащи на берег!» — кричал один из казаков. Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи. «Погоди, каюк Назарка ведет!» — кричал урядник. «Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми!» — прокричал другой казак. «Толкуй!» — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, в размашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать терек к отмели. Толпа казаков звонко в несколько голосов говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» — прокричал оттуда резкий голос Луки. Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку. «Вот так сазан попался», — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег. «Да и желтый же какой», — сказал другой. Где искать, поехали наши. Они, небось, все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий. То-то ловко и должно. Вперед всех выискался. Самый, видно, джигит, — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. Борода крашена, подстрижена. И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, — сказал кто-то. — Слышь, Лукашка, — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятое с убитого, —